Джейкоб Ли. Джейкоб уже утратил понимание, сколько времени он провел в своей новой камере, хотя большинство матросов звали ее каютой. Океан ставил Джейкоба в сложное положение. Он не мог подняться на палубу, не мог приближаться к морякам, поскольку в любой момент он мог услышать музыку. Его не привлекала возможность оказаться выброшенным в море. Так что он заперся в каюте, и один мальчишка каждый день доставлял ему еду. Стучал один раз и оставлял поднос снаружи. Это было очень похоже на его камеру дома. Только он слушал не других арбитров и клерков, рассказывающих о мире и о своей жизни, а скрипы и стоны дерева под ним, над ним и везде вокруг него. Он слушал воду, которая качалась и пенилась, плескалась и хлюпала. Иногда он слышал голоса людей, ухаживавших за огромным деревянным зверем, но не часто. Нелегко было находиться долгое время на борту корабля, но жизнь была чередой трудностей, и самое тяжелое Джейкоб столкнулся давным-давно. А сейчас, глядя на город, он видел, что столкнулся с совершенно новым вызовом. Капитан Мира Хорхе, холеного корабля из пяти королевств, который вез Джейкоба в Салантис, не хотел заходить в порт. С первого взгляда на огни и разрушения, даже издалека, кто угодно мог понять, что прямо сейчас Салантис не самое безопасное место. Капитан хотел уплыть назад, направиться на юг, в город под названием Коралл, но Джейкоб был не согласен. Сначала капитан упирался, но смягчился после первой сломанной кости и согласился зайти в порт, чтобы Джейкоб сошел. При необходимости Джейкоб всегда мог конфисковать другой корабль, который отвез бы его куда угодно, но все же он верил, что найдет шипа в Салантисе. Судя по репутации этого человека, черный шип был причастен к нынешнему состоянию города. Как только представилась возможность, Джейкоб спрыгнул за борт корабля и приземлился на деревянный пирс. И тут же услышал крик капитана выводить корабль обратно в море. Джейкоб повернулся и помахал рукой, но ни капитан, ни моряки не уделили ему никакого внимания. Три человека, одетые в различные потрепанные доспехи, приблизились к нему. У каждого на левой щеке красовалась уродливая татуировка. Собственные татуировки Джейкоба были куда более замысловатыми и искусными. Самые прекрасные были вокруг глаз. «Кто ты?» – требовательно спросил один из мужчин. «Я Джейкоб Ли, здесь по служебным делам», – ответил Джейкоб как можно любезнее. В воздухе витал резкий запах, который исходил от горящей человеческой плоти, и Джейкоб слышал звуки битвы где-то далеко в городе. «Арбитр здесь уже?» – спросил один из мужчин. «Уже?» – озадаченно переспросил Джейкоб. «Прошло всего лишь 2 дня». Джейкоб по очереди осмотрел всех мужчин. «Два дня после чего?» «После восстания». «А, так это восстание?» Джейкоб посмотрел на вытянувшийся перед ним город. В доках валялись окровавленные трупы. Огни изрыгали клубы черного дыма в бледно-голубые небеса. Издалека доносился лязг металла по металлу. Джейкоб почувствовал, как у него немного начинает играть кровь. Где-то очень далеко, как ему показалось, он услышал первую ноту песни. «Я ищу корабль под названием «Кровавая невеста». Он должен был прибыть в порт не более 2 недель назад. Он все еще здесь?» Первый мужчина посмотрел на двух остальных. У говорившего не хватало правой руки и большей части зубов. «Так это ж корабль КП Уинтерса. Он тут искал народ, заменить часть своей команды. Горит ему пофиг, кто раб, не раб, коль знает, как под парусом ходить». «Капитан Уинтерс, вот кто мне нужен», – нараспев произнес Джейкоб. «Он до сих пор здесь?» «Ага. Невеста все еще здесь». «Вы не будете возражать, если я поговорю с ним?» «Немедленно», — улыбнулся Джейкоб. Однорукий мужчина недоверчиво взглянул. «А зачем арбитру Кэп Уинтерс?» Джейкоб подошел к нему, мягко отводя в сторону направленные на него клинки. «Немедленно проводите меня к капитану Уинтерсу». Кровавая невеста была практически такой же, как Джейкоб ее помнил. Хоть и видел лишь раз, когда корабль уплывал от него. Теперь же он стоял у пирса со спущенной сходней, и пара ленивых моряков играли в кости, словно кровавый бунт в городе их вовсе не касался. Первый моряк, заметивший Джейкоба, ругнулся и вскочил на ноги, намереваясь поднять сходню. Джейкоб схватил мужчину за руку и выворачивал, пока не услышал щелчок, когда плечо вышло из сустава. Он позволил кричащему человеку упасть на землю и посмотрел на второго. «Капитан Уинтерс на борту?» Испуганный моряк пылко кивнул в ответ. «Я хотел бы, чтобы вы немедленно проводили меня в каюту капитана». Испуганный моряк снова закивал и повел Джейкоба по доскам. Джейкоб не стал утруждать себя стуком. Он приставил плечо к двери и толкнул. Замок сломался, и дверь распахнулась внутри каюты. Укрытый ковром пол усеяли щепки. Мужчина и девушка внутри вскочили на ноги, размахивая оружием. «Бля», — сказал мужчина. «Капитан Уинтерс?» «Нет». Не нужно было быть арбитром, чтобы понять, что человек врет. «Я хотел бы расспросить вас об одном вашем недавнем пассажире, о человеке по имени Черный Шип». Капитан Уинтерс сглотнул. Джейкоб слышал, как колотится его сердце. «Никогда о таком не слышал». Очередная ложь. Джейкоб сделал несколько шагов по каюте. «Печально это слышать. Он был на вашем корабле, когда вы покидали Сарт. Я лично видел его, и у меня прекрасное зрение». Капитан взглянул на девушку. «У нас действительно был пассажир. Не знаю, как его зовут. Не наше дело задавать вопросы». Даже отсюда Джейкоб видел, как сильно потеет капитан в своих разноцветных одеждах. Он был отлично одет и прекрасно ухожен, хотя, очевидно, вышел из низов. Также в руке он держал меч, и наличие оружия не внушало Джейкобу расположения. «У арбитров здесь нет власти», — сказала девушка, бросаясь вперед. «Просто скинем его за борт и избавимся от ублюдка». «Рилли?» Капитан Уинтерс выскочил из-за стола, но было уже поздно. Рука Джейкоба метнулась и схватила девушку за горло. Та попыталась ударить его ножом, но Джейкоб другой рукой выбил клинок. Возможно, сломал ей кость в запястье, но сложно было сказать наверняка. «Погодите, прошу». Капитан Уинтерс замер на месте. Его лицо в ужасе застыло. «Немного молода для любовницы», — сказал Джейкоб. «Хотя некоторым нравятся молоденькие. Возможно, дочь». Глаза девушки пучились, а лицо приобретало странный голубоватый оттенок. Джейкоб сжал еще чуть сильнее. Ее рот открылся, она пыталась вдохнуть, но его хватка была слишком крепкой. Ноги скребли по полу, пытаясь найти опору, но Джейкоб держал ее слишком высоко. «Рилли, не так ли?» – сказал Джейкоб, глядя на девушку и сдавливая ей горло. Он видел, что ее глаза начинают тускнеть. «Ей недолго осталось, капитан. Или она задохнется, или ее шея вот-вот сломается». Руки девушки обвисли, а ноги перестали дергаться. «Стой, прошу!» – закричал капитан, его меч упал на пол. Джейкоб еще секунду подержал девушку, а потом отпустил. Она без сознания упала на деревянный пол. Джейкоб слышал тихое биение ее сердца. Капитан Уинтер сбросился к дочери, чтобы убедиться, что она жива. Джейкоб дал ему немного времени, а потом поднял капитана на ноги и легонько толкнул. Мужчина ударился спиной в книжную полку. Капитан Уинтер ошеломленно упал на пол, но Джейкоб не дал ему восстановиться. Он снова поднял капитана на ноги и легонько шлепнул по лицу. Мужчина сплюнул полный рот крови на прекрасный ковер, и его глаза сфокусировались на Джейкобе. «Хорошо. А теперь расскажите мне о черном шипе, капитан. На этот раз правду, прошу вас. Сомневаюсь, что ваша дочь сможет пережить очередную ложь». Капитан кивнул. «Он был здесь, на борту. Доехал из Сарта в Салантис и сошел. Несколько человек из моей команды преследовали его ради награды за его голову». «Где он теперь?» «Я не знаю. Не знаю. Последнее, что я слышал, это что он остановился в таверне под названием «Собачий смех». Где-то на территории сломанных клинков, в заведении, которым владеет его знакомая. Вот и все. Все, что я знаю». Джейкоб кивнул. «Нет, не все. Что вы мне не рассказываете, капитан?» Когда капитан прекратил кричать, Джейкоб знал, что тот уже мертв. Его дочь Рилли так и не очнулась. С чувством выполненного долга Джейкоб покинул кровавую невесту, соскочив на пирс. На этот раз моряков здесь не было, как и рабов в доспехах и с оружием. Джейкобу нужен был кто-то, знающий, как найти таверну. Его путешествие и миссия вскоре подойдут к концу, и он сможет вернуться в свою камеру. Впрочем, сейчас имелось нечто более неотложное. Когда стихли последние крики капитана Рипа Уинтерса, Джейкоб услышал их совершенно ясно. Первые ноты безвкусной баллады об одном лорде Фалтерсе и жене рыбака. Он отлично знал мотив. Тот был одним из любимых у Сары, хоть Джейкоб и не слышал, как она играла его на свирели. Перед ним, вокруг доков, бродило множество вооруженных рабов и столько же невооруженных. Просто идеально. В конце концов, так много времени прошло с тех пор, как Джейкобу доводилось потанцевать с кем-то.